Глава 17. Явился, всех поставил на место, сгреб себе всю славу и свалил в туман. Импов ливень. Сраная партия. Гребаные диханты. Хренов Ред. Вот с такими мыслями я плелся по ночным улицам Роркха. Про Реда я так, к слову. Он вообще-то ни при чем, но чтобы не расслаблялся. Мой ролл почему-то отчаянно медленно добирался до центра и заспаунился критически далеко. Такое чувство, что он просто не хотел приближаться к площади. И за это желание мне было трудно его винить. Тем не менее, я сейчас пробирался к центру, утопая по голень в воде. Еще диханты эти. Нарвался на отряд посреди улицы. Не отряд даже, а просто сброд из 5 человек. Похоже, из тех самых одиночек до мелких групп, что недавно вступили в их ряды. Но то, что это диханты, я понял быстро. Они сами мне сказали. Мы успели перекинуться парой слов, из которых я понял, что все идут к центральной площади и ждут в условленных местах. Потом мне стало скучно, и я всех грохнул. Ликан, некромант, полубронерок, которого мы как-то тестировали, но Рина отказался играть на таких. Еще был один полудемон, но какой-то совсем слабенький. Скорее всего, запорол сделку, сказав что-то не то. Либо исходный хант — всего лишь 7-я ступень, что наиболее вероятно. Либо все 4 использовали самые бюджетные варианты темных сборок. Даже некроманты хоть и редки, но стоят дешево, так как не пользуются спросом. 5-й игрок был поинтересней. Какая-то причудливая сборка ведьмака. Использовал усиленные печати телекинеза овера и огромный топор. Короче, странный тип, но патронов я отсыпал и ему тоже. Благо, в кои-то веки я пришел в Роркх во всеоружии. Демонический ролл, лисы, полный арсенал гранат, рунических камней и эликсиров. Помимо любимого кинжала, еще взял с собой тесак, чтобы было сподручней головы сносить. Даже прикупил кое-что в довесок к стандартному арсеналу. И взял с собой 2-й нокс, несмотря на излишний вес. Впрочем, теперь вопрос веса в партиях меня не сильно волновал. Я тут с невидимым пулеметом на плечах бегал все последнее время, и ничего. Но такое я мог себе позволить лишь в одиночку и только в рамках ранней первой волны. Если бы пришлось бродить по Роркху долго, то так рисковать не стоило. То бишь я достаточно уверен в своих силах, если не надо лезть в активности или тратить много времени на лутание каких-нибудь точек. Зашел, пострелял, вышел. Но сегодня так легко уже не отделаюсь. Первая пятерка была куром насмех. Но чем ближе я был к тому адресу, что они указали, тем тревожнее становилось. Изначально хотел просто проскочить на центральную площадь, но теперь стало ясно, что я критически не успеваю. Слишком много вокруг игроков. Впереди, позади, на параллельных улочках и ближайших перекрестках. Я никого из них не вижу, но знаю, что они там есть. Такую толпу не обязательно видеть. И еще я понимаю, что незамеченным уже не смогу проскочить, поэтому просто сдвинул сеть с отрезанными головами на спину, чтобы закрывала знак рассветных демонов, и двинул в указанное место. Если диханты пришли в Роркх на темных сборках, то чем я хуже? Даже не верится. Диханты. На темных сборках. Перешли от тактики крыс к стратегии все в атаку. Докатились. Ну, времена. Местом сбора был оживленный перекресток на одной из главных улиц. Тут собралась приличная толпа. Пару десятков рыл я насчитал только на подходе. Немного расслабив мышцы, спокойной походкой двинулся к ним. Не скрываясь, шел прямо посреди улицы. Главное не нервничать. Лисы готовы прыгнуть в ладони в любой момент. Пальцы непроизвольно дергаются к активаторам магнитных катушек. Я достаточно далеко продвинулся по пути красной ленты, да и здесь наверняка большинство игроков неопытные и слабы. Но, во-первых, это темные сборки, а во-вторых, их тут 2 десятка. Да будь я самим Редом, такую толпу мне не завалить. Ладно, гоню. Ред, скорее всего, завалил бы. Гребаный Ред. Эй ты, кто такой будешь? Полуголый бугай с желтыми звериными глазами. По всему телу растут волосы, похожие на рыжую шерсть. Я направился в его сторону, плотнее запахивая плащ. Вряд ли тут много игроков, которые могут позволить себе взять 4 револьвера в одну партию. Не самых дешевых, между прочим. Ведь из-за меня, в том числе, Нокс стал обретать популярность среди игроков. А про топовые эксклюзивы я вообще молчу. «Арч», — честно представился я. «Тот самый Арч?» — с подозрением кивнул Териантроп. «Настоящий?» «Ага», — кивнул я в ответ. «Эй, Арч!» — крикнул здоровяк, но куда-то в сторону. «Тут твой коллега нарисовался!» Из-за угла показался Хант в широкополой шляпе. Даже отсюда я смог разглядеть две кобуры у него на поясе. Судя по рукоятям, все же стинги. Тем временем Громила вновь повернулся ко мне. «Тоже полудемон?» — спросил он. Я медленно поднял ладонь и раскалил ее. От руки тотчас пошел пар, а сама кисть начала шипеть под струями дождя. Интереснее была реакция здоровяка, который в первое мгновение отпрянул от меня, словно от прокаженного. Но потом взял себя в руки и вновь повернулся к моему коллеге. «Смотри-ка, этот даже сам себя не поджег», — ухмыльнулся Громила. «Получше тебя будет». «Просто Хант бракованный попался», — насупился Арч в кавычках. «Я же не виноват!» Скептически оглядел стрелка, но все же решил промолчать. Руки у него бракованные, а не Хант. «Полудемоны — это вам не просто сдох и всех спалил. На них тоже уметь играть надо. Повезло еще, что дебил только одежду поджег, это видно по черным пятнам на рукавах. А мог сам себя изнутри расплавить. Дилетанты имповы». «А это что за висюльки? Где взял?» — ткнул местный главарь в отрезанные головы. «Для солидности», — пожал я плечами. «Спросишь еще что-нибудь, и я отстрелю тебе яйца». Он то ли не особо заинтересовался, то ли что-то понял по моим глазам, но больше ничего не спрашивал. И это заставило меня немного задуматься. Дальше все пошло как-то само собой. Вернее, это мы пошли. Суммарно 32 отброса и я. Шли кучей в сторону центральной площади. По пути к нам присоединилось еще два похожих отряда поменьше, и вот нас уже с полсотни рыл. Еще есть игроки на соседних улицах, но, судя по звукам, там уже завязались первые стычки с Роркхом. Тем проще мне. Шлепал по мокрой мостовой один, а теперь иду с эскортом. Я двигался и поглядывал на своих временных попутчиков. Интересно, сколько из этих самодовольных рож сегодня сдохнет? И сколько из них грохну лично я? И как я вообще докатился до такого? Я вглядывался в эти лица. Следил за их движениями, походкой, жестами. И чем дольше я шел в этой толпе смертников, тем сильнее ощущал разницу в уровне между ими и мной. Эта пропасть была очевидна и проглядывала в каждой натянутой шутке, в каждом нервном взгляде, во всех без исключения резких вздрагиваниях в ответ на отдаленные выстрелы. Трусливые глаза, нервные смешки, сутулые плечи, семенящие шаги. Их страх и неопытность выдавала буквально все. Сейчас, находясь в середине этого безумного шествия клоунов по центральной улице столь же безумного Роркха, я видел все, как есть на самом деле. Видел, кто из этих ребят совсем недавно играет, кто уже считает себя опытным, а кто на самом деле таковым является. По стыдливым взглядам мог сказать, кто лишь недавно примерил на себя шкуру Диханта, а палочным взором мог с уверенностью утверждать, кого бы я ни стал убивать быстро. Но теперь все иначе. Теперь это не просто жадность до легких денег или любовь игрока к битвам с другими игроками. Да, бывают среди дихантов и такие, кто просто предпочитает другой стиль игры. Но теперь к этим вариантам примешалась еще и трусость. А такое я уже не могу простить тем, кто выходит в Роркх ночью. Эти мрази пересекли незримую черту моей доброты. Больше никаких вопросов. Никаких разговоров. «Сколько хантов ты убила, милая? Как давно ты в Роркхе охотишься на игроков? Ты думала, что все это понарошку?» С сегодняшней ночи это все не важно. Роркх сгустил краски, и я перестал разбирать оттенки черного. Теперь все едино. Конечно, были среди них и довольно уверенные игроки, которые явно успели немного притереться к темным сборкам. Вообще, это шествие идеально отражало сообщество Роркха в целом. 90% игроков — среднестатистическая посредственность. 5-6 человек — уверенные середнячки. Один, может быть, два — это хорошие профи, готовые перейти во вторую волну. И среди этой массы не встретилось никого по-настоящему опытного. Включая меня. Потому что топ-1000 не ходит по улицам в компании отбросов вроде меня, и тем более их. обычно не ходит. Тот же Вега всю эту пачку темных дихантов в одно лицо раскатает на своем жнеце. Но на то он и один из легендарных. Такие выходят в Рорк только в третью волну. А смог бы я? Если госпожа Ф улыбнется мне как никогда прежде, звезды сойдутся в нужной точке, а планеты выстроятся в ряд, то... Ну, с десяток я завалю быстро. К тому моменту они сообразят, что к чему, и порвут меня на куски. Так что я бы ставил на дюжину. Может, чуть больше, учитывая тот факт, что я иду в плотной толпе, а у меня весьма широкий арсенал всего, что может взрываться. Но ничего такого, что положило бы насмерть того же полумедведя. Хотя если каким-то образом свести с ума триантропов, то тут начнется настоящий хаос. Или вон того как-нибудь спровоцировать. Я перевел взгляд на вытянутую фигуру диханта, больше напоминающего рорковскую тварь. Толстая чешуя, костяной гребень тянется от затылка до кончика длинного хвоста. Отсюда не видно, но уверен, что клыки в вытянутой пасти, когти на лапах и прочие атрибуты присутствуют. Антропоморфная химера-гибрид, выращенная на основе ханта седьмой ступени. Один из наших тестов. Причем вполне успешный. Но это если смотреть с точки зрения игровой механики. А с точки зрения синергии — полный провал. Рина смог набрать 60%. Мы с Маусом и того меньше. Для нас это не играбельный архетип. Да что там химера? Я уже на большинстве роллов играть не могу. Синергия меньше 78% для меня чревата скорой смертью. Лишь после того, как я поднял Хастера до этой планки, смог наконец исполнить красную ленту. Я имею в виду не то корявое подобие, которое вытворял раньше, а сделать проход так, как это делаю в реале. И это с учетом того, что Хастер физически куда лучше развит, чем мое реальное тело. Но при низкой синергии мне стало физически сложно играть на хантах. Интересно, как дела у этого парня-химеры? Как он вообще чувствует себя в теле двухметрового ящера, да еще и с хвостом? И какой у него процент синергии? И вообще, насколько этот параметр важен для него? Я вот даже не замечал особо раньше, что мои ханты двигаются словно ватой набиты. Потому что я и по жизни так двигался. Не стоит делать никаких резких движений, иначе можно и из трясины выпрыгнуть случайно. А этот? Может, ему вообще пофигу на эти 60% синергии? Зато у него бронированный ящер, который может автобусами кидаться во врагов народа, ну или как-то близко. По-любому же все эти игроки вокруг чувствуют себя нереально крутыми. У них ханты перманентно усилены сами по себе. Большие циферки в характеристиках, а уж как клево смотрятся. Так и хочется подойти к ним и объяснить, что почем. Ткнуть Малефику его же посох и сказать, что нельзя использовать черепа Миноса на усиление мощи, а нужно навершие шепчущего на ускоренную регенерацию маны из всех источников. Хочется подойти к тому триантропу с рогами и спросить, где его амулеты и зелья на ментальные щиты. Надо бы объяснить вот этому полудемону, что если он продолжит играться с накаливанием кистей, то словит такой дебаф на обе руки, что даже меч свой из ножен достать не сможет. И я сейчас вовсе не про меч говорю. Хотя и про него тоже. Но нет. Больше никаких разговоров. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Если игрок полез в океан, не умея плавать, то даже глубинный бог не примет в жертву такого дебила. Я тем более тут бессилен. Это все понарошку. Пуля в голову так, чтобы на лбу появилась точка в конце короткого разговора. С такой мрачной решимостью неизбежного я подошел к центральной площади по Восточной улице. И оказался тут как раз вовремя, чтобы услышать, как кто-то далеко впереди кричит мое имя. Мы сейчас находились на подходах к площади. Та самая улица, которую когда-то давно обороняли от монстров. Забавно смотреть на нее с такого ракурса. Впрочем, сейчас я не видел ничего, кроме спины голов дихантов. Никаких баррикад или укреплений. Да и кто бы им позволил их возвести сейчас? Но именно с той стороны звал знакомый мерзкий самодовольный голос. Не будем заставлять ждать. Зовут же, надрываются. Кажется, еще и обзываются. Тем более надо идти. Я начал проталкиваться дальше по улице. Диханты стояли довольно плотной толпой и уже давно остановились. Приходилось буквально расталкивать их плечами. Разумеется, понеслись оскорбления, ворчания и просто недовольство. Я начал привлекать внимание, и это не прошло просто так. Если те, кого я расталкивал, сначала просто матерились и толкались в ответ, то в спину раздавались уже одни лишь удивленные шепотки. Сеть с крюками сползла на бок, да и сами головы уже не казались такими уж бутафорскими. Кажется, кто-то позади не выдержал, и его стошнило. «Арч, трусливый котенок! Последний раз спрашиваю!» «Да не ори ты», — ответил я спокойным голосом. «Че надо, Шот?» Из толпы дихантов внезапно выбрался еще один. Буквально распихав нестроенные шеренги бойцов, на площадь вышел игрок в таком же плаще, что и у многих. Широкополая шляпа, высокие сапоги, просторные штаны. В целом образ типичного ханта для Роркха, только вот две детали немного выбивались из общей картины. Во-первых, одежда ханта была грязной и рваной. Это было видно даже отсюда. Вся в каких-то разводах и пятнах, которые не смывались даже таким сильным дождем. Во-вторых, с плеча свисала гроздь каких-то шаров. Но если присмотреться ближе, то станет ясно, что игрок таскает на себе отрубленные человеческие головы. А самым странным был взгляд игрока. Сам он двигался не спеша, но как-то скованно, словно ему приходилось постоянно сдерживать себя, чтобы тело случайно не рвануло вперед. Но голова парня почти не поднималась. Он оглядывал площадь, лишь немного поворачивая корпус. Глаза не смотрели ни на кого конкретно, но создавалось впечатление, что он видит все. Остановился игрок позади Шота, но даже не взглянул на Ханта. Просто стоял так несколько секунд под проливным дождем. Верхняя часть лица скрыта полами шляпы, нижняя утопает в складках высокого ворота. Хант остановился и замер, словно статуя. Казалось, что даже свисающие с плеча головы перестали раскачиваться. «Это Арч, что ли?» — спросил Маус в пустоту. «Наверное», — ответил Вест. «Хоть я его и не узнаю, но кто еще это может быть?» «А что он вообще там делает? С той стороны-то?» «А где ему еще быть?» «И не поспоришь». Тем временем Шот, так и не дождавшись ответа, принялся вновь кричать имя Арча. И Хант за его спиной откликнулся на призыв. Маус с отрядом и так стояли в первых рядах, но начали подходить еще ближе, чтобы не пропустить ни слова. «Че надо, Шот?» — спросил игрок. Дихант медленно развернулся и принялся осматривать игрока. Хмыкнул, повел головой и, наконец, развел руки в стороны. «Хорошая погода, не правда ли? Ничего не напоминает, котенок? Прямо как в ту самую ночь, когда все началось. Символично, не считаешь?» «Ну? Ты доволен, Арч? Оглянись! Доволен?» — спросил Шот. Но не дождавшись ни то что ответа, а даже шевеления со стороны Ханта, продолжил. «Ты все это начал. Не я, не первый, а ты. Жалкий котенок, что объявил войну целому слою игроков Роркха. Решил поиграть в гребаного героя, и вот к чему это все привело. Оглянись, давай! У нас по три игрока против каждого ханта на этой площади. Первая волна, вторая волна, третья волна. Новички, темные сборки, демонические сборки, классические сборки. Мы привели сюда всех. Все гильдии Совета 13 сегодня будут пировать на костях игроков, и именно ты их притащил сюда в эту ночь. Ты собрал нас всех здесь». И все, что произойдет этой ночью, ляжет на твои плечи. Так ответь, наконец, гребаный демонический стрелок, ты доволен?» Площадь потонула в тишине. Казалось, даже дождь стал тише барабанить по крышам, лишь бы услышать ответ. Фигура стрелка, наконец, вздрогнула, словно пробуждаясь от долгого сна. Арч шевельнулся, пожал плечами и ответил спокойным голосом: «Да». Медленно развернулся и пошел обратно прямо на сбитые в кучу шеренги дихантов. До них было около 5 метров, но все заметили, как живая масса темных прогнулась внутрь, стараясь отодвинуться подальше от игрока в грязных рваных одеждах. Но задние ряды, наоборот, напирали, не давая своим товарищам из первых шеренг далеко продвинуться. «Куда ты собрался, Арч? В этот раз сбежать не получится. «В этот раз ты не спрячешься ни в тенях, ни за спинами своих друзей!» — плюнул Шот ему в спину. «Хватит бегать! Хватит кривляться на камеру! Пришло время платить по счетам! Перестань убегать, поджав хвост! Прими свою смерть достойно!» Арч остановился еще в самом начале речи. На моменте, когда Шот презрительно сплюнул, стрелок уже медленно оборачивался, а на последней фразе впервые за все время поднял голову и посмотрел Шоту в глаза. Могло показаться, что в этот момент тело Аквамонта пошло рябью. Словно кто-то кинул камешек в ровную гладь озера, заставляя ее дрожать маленькими волнами. «Но не от тебя. Твои зубы и рядом не стояли с клыками истинного хозяина этих мест. И ты не прав. Не прав во всем, потому что туп. Ты лишь исполнитель чужой воли, что давно разучился действовать самостоятельно. Первого здесь нет, как мне кажется, так что давай я объясню. Гильдии собрались здесь не из-за меня. Твои шавки пришли сюда не из-за меня. Все, что произошло и произойдет этой ночью, не из-за меня. Те из вас, — повысил голос стрелок в заляпанных кровью одеждах, — кто подохнет сегодня от моих пуль, умрут не из-за меня. И даже ты, Шот, сдохнешь сегодня не из-за меня. Все это случилось, потому что такова воля Роркха. И не с твоим ошейником на поводке идти против его клыков. И не тебе угрожать мне смертью. «Ты бредишь», — спокойно ответил Шот. «Ты впрямь безумен, котенок. И в упор не видишь, что происходит? Стоило первому лишь обратить взор на твои жалкие попытки достать нас, как мы смели всех на своем пути. Мы подмяли под себя первую волну. Прижали демонические отряды, что ты так старательно создавал. Играючи перебили всех, кто вставал на нашем пути, и даже Роркх не мог нас поймать». «И еще вы зазнались», — прервал его речь стрелок. «Вы почувствовали свежую кровь, затем вцепились в добычу сильнее и еще сильнее. И все вам давалось легко. И везде у вас все так гладко получалось, да, Шот? И отряды вы пересобрали, и пауков вы купили, и темные сборки вам слили». В этот момент тело Аквамонта стало темнее, словно кто-то начал мутить воду. Игроки на площади стали шевелиться. Группы по 2-3 ханта в дождевиках перемещались взад-вперед. В центре началось какое-то медленное, неуверенное, казалось бы, хаотичное брожение. Диханты же молчали и лишь сурово зыркали в спину говорившего стрелка. А тот продолжал. «Вы слишком долго были в тени. Слишком много времени вас поносили все, кому не лень. Вы словно крысы бегали от одного сточного люка к другому в надежде урвать свой кусок заплесневелого сыра. И вот вам, наконец, дали разрешение. Дали возможность, и вы ею воспользовались. Лишь краешком коснулись свежего мяса игроков и на радостях вцепились голодным шакалом». Перемещения игроков по площади стали заметны уже всем. Дальнобойные отряды дихантов, что сидели на верхних этажах и крышах, принялись нервно сжимать оружие. Что-то почуяла и остальная масса темных. Но понимать всю картину в целом начал лишь один единственный игрок. И от этого его тело принялось покрываться мелкой рябью, словно лужа у него под ногами. А стрелок продолжал вкрадчиво говорить слово за словом. «Если честно, то я никогда не верил, что мы вот так будем говорить с тобой, Шот. Не верил, что вы настолько тупые мрази, как о вас говорят. Но Черчилль уверял, что ваше братье не сможет остановиться, стоит вам почуять свою силу. Вы, как наркоманы в погоне за очередной дозой, принялись резать налево и направо. Опьяненные своими успехами перешли все мыслимые границы и окончательно обнаглели, а потому с легкостью сожрали темные сборки, которые мы сами вам же и слили». Хаотичное брожение игроков за спиной Шота уже прекратилось. Разрозненные кучки игроков, до этого жавшиеся по краям площади, пытаясь спрятаться от дождя, теперь выглядели совершенно иначе. Игроки стояли ровно выпрямив спины, словно настоящие солдаты. Разделившись на 4 равные группы, теперь те разбросанные по площади ханты стояли ровными шеренгами напротив каждой из улиц, примыкающих к площади. Стрелок тем временем слегка повысил голос, подводя итог всему сказанному. «Вы проверили наши сборки, протестировали. сначала экипировку, потом хантов, и поняли, что они не просто работают, а по-настоящему эффективны для открытых противостояний против других игроков. И в этот момент решили, что вам сам Рорк по колено. И вот мы здесь. Оглянись, Шот, и ответь. Ты доволен? Арч, пародируя своего оппонента, развел руки в стороны. Выждал мгновение и опустил, вновь словно превратившись в статую. И как самый опытный демон на этой площади, я дам тебе совет, Шот. Когда играешь за темных, первым мочи святошу. Тяжелые плащи с глубокими капюшонами. Дождевики, закрывающие тело от макушки до самых пят. Какие-то хаотичные слои ткани, в которые кутались некоторые игроки. Раздался резкий женский выкрик, и все это полетело на землю. В одно мгновение унылая площадь преобразилась. По команде грохнули о землю тяжелые сапоги, зазвенели смыкаемые щиты, ударили посохи и зашелестели мокрые страницы писаний. В эту темную ночь под свинцовыми тучами центральная площадь на мгновение вспыхнула серебром. А когда все наконец поняли, что произошло, по рядам дихантов поползли шепотки. Там и тут раздавались испуганные голоса. Темная толпа загомонила. И лишь сама площадь оставалась погруженной в тишину. Ровные шеренги святых паладинов без страха смотрели на превосходящего по численности противника. За их спинами стояли стражники соборов, инквизиторы святой церкви, служители, епископы и священники. Площадь сияла святыми отрядами. Здесь были не только паладины стражей рассвета, но и ханты церкви из всех гильдий. Хватало и обычных игроков, но в первых рядах сегодня была церковь. Истинная вера в своего бога сегодня ночью готова была схлестнуться с ордами монстров, окруживших площадь. Казалось, сам Яр пристально наблюдает в эти мгновения за своими детьми. И поэтому ни один мускул не дрогнул на лицах святых. Паладины излучали каменное спокойствие, готовые грудью встретить атаку врагов. И неважно, будет их по трое на каждого или по три десятка. Они не опозорят себя перед глазами всевидящего Яра. Шот медленно обернулся и бросил короткий взгляд на стройные шеренги сверкающих щитов и доспехов. Затем развернулся обратно к стрелку. Лицо Диханта скривилось, словно от резкой зубной боли. Но он выпрямился со спокойствием обреченного и заговорил: «Это ничего не меняет. Сегодня вы нас переиграли, признаю. Но мы просто отступим, и все. У нас достаточно игроков для прикрытия». «Ты хотел сказать мясо из числа новеньких?» Стрелок медленно потер переносицу, словно весь этот разговор стал его утомлять. «Никуда вы не отступите. Там уже везде заслоны. Будете прорываться с боем, но вряд ли много кто сможет уйти живым». «Бред», — покачал головой Шот. «У меня на каждую улицу по десятку точек с разведчиками, я бы уже знал». «Семь на восточной». «Что?» «Семь точек на восточной». 9 на западной и южной, а на севере всего 6, но там архитектура такая. Вы же заранее все спланировали. Так что эта информация была в нашем брифе еще до партии». «Пауки», — нарушил затянувшуюся паузу Шот. «Только они могли провернуть такое. Но они же взяли наши деньги». «Формально нет. Они работают по факту. А в нашем случае вообще бесплатно». «А как же камни сосредоточения? Вы ведь всю элиту стянули сюда. Как вы собираетесь выигрывать эту партию, чтобы сохранить камни?» «Оглянись, кретин!» Стрелок натурально закатил глаза, хоть из-за шляпы этого было и не разобрать. «Гильдии впервые по-настоящему объединились. Даже раз вы стали сотрудничать с Первым Альянсом. Пауки впервые поступились своими принципами и нарушили нейтралитет. Даже сам Рорк устал от вас. Ты же давно в игре. Сколько партий ты помнишь, чтобы камни сосредоточения гарантированно падали всего с одной мультиактивности? Да еще и так удачно расположенной. Оглянись, кретин. Вы не слой игроков, как ты сказал. Вы плесень на теле Роркха. И даже сам город решил помочь от вас избавиться. Поэтому всем срать на гребаные камни. Никто даже не заходил в активность. Все приберегли силы для вас». «И что дальше?» «Начнем битву с поединка? Только ты и я?» — усмехнулся Шот. «Ты здорово вырос с нашей последней встречи, признаю. Наверняка ты долго ждал этого дня. И что? Все из-за той сраной партии? Из-за того, что я один раз грохнул твой отряд?» «Нет, тогда это был еще не мой отряд», — возразил Арч. «Тот отряд был моим», — раздался громкий голос позади Шота. «И биться ты тоже будешь со мной». Из-за спин паладинов вышел человек в полном доспехе, отливающем серебром. Все сочленения перевязаны повязками, на которых мерно светились руны. Такие же виднелись на перевязях ремней и были выгравированы на самом металле доспехов. Белый плащ, на подкладке которого выведены обереги из священного писания, почти касался воды. На правом наплечнике листы с текстом из той же книги крепятся сургучом с оттиском в виде символа Яра. На левом предплечье треугольный щит, на бедре видно широкую пистолетную кобуру из выбеленной кожи. Само оружие отливает серебром, а вязь выгравированных святых рун бликами бросается в глаза. Судя по кобуре, ствол у пистолета был куда больше стандартного. А к рукояти крепился какой-то замысловатый механизм, который должен обхватывать предплечье, помогая фиксировать оружие. «Полусвятой король грешников», — медленно произнес Шот с нотками грусти в голосе. «Как же давно я не видел этого ханта, мой старый друг!» «С тех самых пор, как мы перестали быть друзьями», — ответил Гара. «Отойдем?» «Как будто у меня есть выбор». «А жаль», — Шот оглядел свое тело, словно видел его в первый раз. «Жаль. Мне очень нравился этот хант». «Эй, а ты куда собрался?» Последнюю фразу Дихант произнес в спину стрелка, который вновь двинулся в сторону темной толпы, заполонившей улицу. Впрочем, в этот раз игрокам удалось разойтись в стороны, освободив проход. Правда, для этого части из них пришлось выйти на площадь. Эти бедолаги жались вдоль стен, опасливо поглядывая на серебряные шеренги впереди. И в этом заключалась разница. Паладины готовы умереть, сдерживая атаку превосходящих сил врага. Диханты нет. «Я же демон», — ответил Арч. «Этот фестиваль серебра не про меня, сами развлекайтесь тут. Я подожду с другой стороны». «Да кто тебя туда пустит?» — крикнул ему в спину Шот. «А кто меня остановит?» — парировал демонический стрелок Роркха и пошел сквозь толпу игроков, не сбавляя шага. И что-то желающих первыми броситься под огонь револьверов не находилось. 3 месяца ни слуху, ни духу о нем, — проговорил Маус. И вот явился, всех поставил на место, сгреб себе всю славу и свалил в туман. Да, это точно Арч. Площадь замерла в напряжении. Гара и Шот встали в центре друг напротив друга. Все ждали. Что-то должно было произойти. Казалось, что вот-вот случится нечто, и это ознаменует начало битвы. Той самой, которую впредь станут называть ночью отмщения. Но ничего не происходило. Никто не шевелился. Никто не готов был атаковать первым. «Ой, да пофигу!» — раздалось откуда-то с краю. Сиреневая вспышка меча ознаменовала начало этой памятной партии.